Но стыдно и больно показывать их толпе анонимных воздыхателей. В ней не было ничего, ровно ничего от актрисы. Не было даже той капельки естественного, впрочем, весьма невинного комедианства, которое дремлет или искрится почти во всякой хорошенькой парижанке. Она с радостью провела бы жизнь у домашнего очага или в кровати, двуспальной, конечно. Что и говорить, в вопросах психологии Сильвия никак не могла похвастаться тонким чутьем. Но признаваться в ошибках было не в ее правилах. Если природа противится, тем хуже для природы. Кроткая Коломба не противилась, она вздыхала, но подчинялась. Также покорно приняла она по окончании школы свое зачисление в кордебалет большого, недавно открывшегося театра, чего-то среднего между мюзик-холлом и оперой. Но при всей своей покорности дальше звезды второй величины Коломба не пошла, хотя другая, столь же очаровательная, но более ловкая балерина без труда стала бы по выражению Форена кометой парижской оперы. Одного ей не доставало — покровителя, а между тем в покровителях недостатка не было. Но бедняжка не умела вовремя согласиться, вовремя отказать. Она хотела следовать велению своего сердца. Сердце же обливалось кровью и говорило «нет» всем солидным покровителям, а затем измученные, стерзанные домогательствами, лишь бы отвязаться, говорила «да» покровителям несолидным. Потом она приходила плакаться на свою судьбу к Сильвии. Позднее она уж не осмеливалась приходить. «Ну и дура», — говорила ей Сильвия, — «наградил же меня Бог такой гусыни». Или она шла к Бернадетте, которая, недовольно поджав губу, бросала «мне некогда» и думала «делай, что хочешь, но не болтай, я-то не болтаю». Лишь перед братом Анджем, выпускником духовной семинарии, могла Коломба излить свою душу. И наслушался же бедный малый исповеди. Но уж таково ремесло священников, надо было привыкать заранее. Он и привыкал понемногу. Впрочем, он еще с детства был поверенным всех тайн сестры. А при ее наивности и доверчивости, чего она ему только не говорила. Но, как ни смущали беднягу откровенные признания Коломбы, он все выслушивал серьезно, терпеливо, при исполненной жалости, и хорошо знал свою голубку, и умел распознать душевную чистоту даже в ее заблуждениях, даже в поступках, которых стыдилась сама Коломба. Если бы он мог давать отпущение грехов, он полными пригоршнями кропил бы ее замаранные перышки, но за неимением святой воды изливал на нее свою нежность и бальзам назидательных проповедей, к которым маленькая балерина смиренно присоединяла свой плач, вернее, воркование. Духовник не всегда оказывался под рукой. Он искал уединение. Потом он получил приход вдали от Парижа. И Коломбе, не умевшей излагать свои чувства на бумаге, волей-неволей пришлось таить свои печали. Надо думать, что для набожного Анжа это было немалым облегчением. Время от времени он все же слал сестре утешение по почте, но так же, как Коломба, Анж не владел искусством беседовать на бумаге. Когда он писал, это был один человек, а когда говорил, другой. Тот, что прибывал к Коломбе по почте, был напыщен и слащав. Святой отец не скупился на слово Божье. Коломба благовейно читала послание, а затем осеняла себя крестным знаменем, но ей было холодно. Чтобы согреться, не доставало мужского голоса, не доставало мужской руки и объятий. Семейная драма Марка, о которой она узнала от Бернадетты, потрясла ее, словно случилось с ней самой. Ночи напролет она, прижавшись с горячей подушки, думала о несчастье Марка, а заодно и о самом Марке. Причем дурных мыслей у нее не возникало. Воображение нарисовало себе Марка по своему образу и подобию, любящего и нелюбимого, обманутого, брошенного. Она хотела бы его согреть и самой согреться возле него. Он ни на что не претендуя, только утешить его и утешить самой, а там видно будет. В ночных грезах она так далеко не заглядывала. Мысль не решалась перевернуть страницу. И вот в одно прекрасное утро судьбе угодно было, чтобы Коломба встретилась Марку на улице. Восхитительно одетая, искусно подкрашенная, всего 2-3 скупых штриха, оживлявших тонкие черты, артистически поданные, словом, на редкость соблазнительные, а молодой волк изголодался. Ни он, ни она не видели в этом ничего ужасного. Природа сама обо всем позаботилась. Коломбо хотела лишь утешить Марка. Так ей казалось, по крайней мере. А именно этого гордый Марк никогда бы не стерпел. Но инстинкт подсказал ей наиболее верный путь к сердцу Марка. Она заговорила с ним, как с товарищем по несчастью. Раненым в той же битве, но более сильным и стойким, она надеялась найти в нем поддержку.